вспоминать анекдоты, забывать обещания. Но порох выдумывают не они. Узкая, медленная, глубокая у интровертов устойчивость до инертности, иногда до занудства. Такой человек может впиться в свою проблему, как клещ. Не успокоится, пока не высосет. Зато хватит терпения написать симфонию. Может придумать, как взлететь в космос. Мастер любого дела, за которое берется. Но экстраверт его переобезьянничает и обскачет. Цепкость и глубину внимания, угрожающая вязкостью, желательно, стало быть, чем-то уравновешивать. Каким еще бывает внимание? Зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое, логическое, эмоциональное, моральное. Но это уже другой ряд. Великолепно, если все на высоком уровне. Но понаблюдаем, на каком именно. Сильные стороны стоит использовать на полную мощность. Слабые доразвивать. Может быть, вскроются неведомые резервы. А еще бывает, внимание, целостное, собирающее, гармоническое. Это редкость. Такие люди умеют и хорошо думать, и хорошо чувствовать, и переключаться, и помнить. Редкость необычайная, просто праздник встретить такого вдруг в жизни или хотя бы в книге. А еще внимание к себе, внимание к другому. Тоже желательно гармонизировать. Подвижно уравновесить. Баланс сверхтрудный, что и говорить. Но попытками держится жизнь человеческая. Войти в палец. А дальше? И снова элементарное. Поверхность тела, как мы уже знаем, есть граница между внешним и внутренним кругами внимания. На любой точке этой поверхности может быть сосредоточено внимание, как это и происходит непроизвольно при болях, зуде, чувственных наслаждениях и тому подобное. Задача научиться легко доставать вниманием любую точку тела, и также легко от нее отключаться. Войти в палец – одно из простейших упражнений. Может служить ключом ко всему психотехническому арсеналу. Врачебный АТ я нередко начинал именно с него. Первые упражнения проводятся с указательным пальцем правой, для левшей – левой руки. Потом наоборот. Преимущество отдавать стороне менее развитой. Вариант с открытыми глазами. Подготовительный. Посмотрим внимательно на кончик своего указательного пальца. Вроде бы ничего особенного. Кончик, кончик. Ногти надо бы, однако, подстричь. А теперь посмотрим так, словно видим его в первый или в последний раз.